Это противоречие станет понятно, если я прибавлю, что игрок с действительно сильной картой действует решительно и крупно, в расчете сбить встречный расчет. Короче говоря, действия мои должны были свестись к тому, чтобы вызвать в Гриньё заключение обратной действительности. И я начал с долгого колебания. Теперь, когда он, по-видимому, думал, что я притворяюсь слабой картой, надо было показать иное – притворство с картой могущественной. Если бы он догадался, что я бью наверняка, он бросил бы карты и не стал набавлять более. Но я сказал – 300 тысяч. Это была сумма, в два раза превышающая мое состояние. Но я играл наверняка, я мог назначить миллионы, ничем решительно не рискуя. Настала такая тишина, какая бывает, когда все уйдут. Но, подняв голову, я увидел бесчисленную портретную галерею алчбы, горевшей в глазах зрителей. Черты их лиц стали лесом, дрожащим от возбуждения. Мулат и я были для них божествами, держащими в руках гром. «Чек», — хрипло сказал Мулат, тяжело и остро взглядывая на меня. Как ни всматривался, я не мог понять его состояние. Он смотрел, ничем не выдавая себя, положив обе руки горкой на свои карты и тупо смотря на стол посредине расстояния меж мной и им. Отложив карты, я стал писать чек, медленно и кругло выводя буквы ровными строчками. Перед тем, как подписаться, я сморщил нос, рассеянно взглянул на Мулата и подмахнул «Эбенезер Сидней». Когда я взглянул на него, то увидел, что мизинец его левой руки предательски дрогнулся. Все стало ясно мне. Он волновался, потому что у него наверняка было каре. Он волновался от жадности, рассчитывая сорвать состояние. Как знаете вы, мне волноваться не было никаких причин, и я мог разыгрывать сколько угодно вид человека, дьявольски владеющего собой. Написав чек, я подал его крупье. «Чек на 300 тысяч долларов Королевскому банку Вентвей», — громко сказал крупье. Гриньё, видимо, повеселел. 500 тысяч», — небрежно заявил он, сдвигая на середину стола все деньги и чеки, какие лежали перед ним. «Принимаю», — холодно сказал я. Рокот восхищения обошел стол. «Удар на полмиллиона долларов». Ранкур смотрел на меня взглядом птички, зрящей змею. Наступил момент открыть карты. Игроки, заключавшие пари, перестали дышать. «Ну», — сказал я, смеясь, — «Гриньё, выкладывайте ваше каре». Он перевернул карты, пристукнув кистью руки, так что туз отлетел в сторону. Но там их было еще три, каре из тузов, вот что было в его руках. Бешеный рев покрыл это движение, яростный взрыв облегчения со стороны поставивших за Гриньё. Казалось, вихрь разметал толпу, она смешалась и переместилась с быстротой нападения. Ранкур горестно побледнел, я видел в его изящном лице истинное большое горе. Почти никогда не побивают такой карты. Он знал мои денежные дела, поэтому, спокойно достав чековую книжку, спросил в полголоса: «Вам сколько, Сидней?» «Вы ошиблись», — сказал я, показывая свои пять с улыбающимся чертом и раскладывая их одна к одной. «Гриньё, нравится вам этот джентльмен?» Момент не поддается изображению. Я не слышал криков и воплей, так как наслаждался бесконечно выражением лица опешившего мулата. «Ваша», — сказал он сквозь звуки, напоминающие вой. Затем он откинулся, глаза его закатились, он был в обмороке. Пока его выносили, крупье, сосчитав деньги, передал их мне, заметив, что не хватает 10 тысяч. Он вызвался навести справки и ушел. Я же разговаривал с Ранкуром, окруженный множеством добровольных рабов, этих щегольски одетых парей каждого крупного притона, льнущих к золотой пыли. Меж тем вернулся крупье, и я прочитал залитую вином записку Гриньё. «Немного денег я пришлю завтра», — писал он, — «но полностью у меня не хватит. Но я пришлю в расчет ваш новую машину, SS-77-7. Я недавно купил ее. Если хотите. В противном случае вам придется ждать, пока дьявол придет ко мне».